Глава третья. Не возвышайте достойных, и люди не будут соперничать. Не цените редкостные товары, и люди не будут разбойничать. Не давайте явиться соблазну, и в сердцах людей не будет смущения. Вот почему премудрый человек, управляя людьми, опустошает их головы и наполняет их животы, ослабляет их устремления и укрепляет их кости. Он всегда делает так, что у людей нет ни знаний, ни желаний, а знающие не осмеливаются ничего предпринять. Действуйте посредством неделания, и во всем будет порядок. Мудрый правитель по Лао-цзы не подстрекает людей к соперничеству, не обольщает их наградами и не запугивает наказаниями. В конце концов, и то, и другое бессмысленно. Злодея никакими наказаниями не устрашить, а порядочный человек без наград будет трудиться честно. Мудрое правление вообще не должно устанавливать каких-либо норм. Оно лишь обеспечивает минимальные материальные условия для человеческого благосостояния, но, что гораздо важнее, учит ценить индивидуальное своеобразие людей, благодаря чему только и возможно достижение, или, точнее, восстановление органической цельности жизни. Для этого потребно смирение и терпение, то есть разумное ограничение претензий рассудка, источника чрезмерных желаний. Великий путь мироздания исключает любое насильственное, нарочитое действие и сам собою осуществляется там, где нет соблазнов, порождаемых богатством, властью или славой. Политики же, которые кормят людей красивыми словами о прогрессивном развитии и общественном мнении, в лучшем случае не ведают, что творят. Рано или поздно они станут жертвой собственной близорукости. Секрет успешной политики в упорядочивании себя, по-китайски буквально упорядочивании своего тела, что означает отречение от своего эго или, что то же самое, освобождение от гнета себялюбия. Мудрый правитель наполняет животы своих подданных. Живот — физический центр тела и одновременно средоточие жизненных сил организма. Он вбирает в себя и материальную пищу, и духовные токи жизни. Он дает устойчивость нашей жизни. Отказываться от основы и средоточия своего бытия ради чего-то периферийного и вторичного не есть ли большая глупость? И надо иметь в виду, что Лао-цзы говорит не о технике духовного совершенствования, а об условиях, делающих это совершенствование возможным. Заниматься йогой, не сделав сознание пустым, все равно, что, как выразился один позднейший писатель, отгонять мух тухлятиной, а тот, кто воплотил в себе покой, уже не нуждается ни в какой технике.